Тема лекции – это явные скрытые скандинавские сюжеты в «Повести временных лет». Я, во-первых, благодарю всех, кто нашел время и все-таки выбрался сегодня сюда. И выражаю свое восхищение целеустремленностью и настойчивостью организаторов этого цикла лекций, которые, несмотря ни на что, все-таки проводят эти лекции и проводят наши встречи. И спасибо, что пригласили на этот цикл. Я, правда, со Скандинавией связан очень слабо. Прямо скажем, это не одна из центральных тем моих работ, но кое-какие сюжеты есть, и я хотел как раз ими с вами поделиться. Я понимаю, что некоторые вещи, которые я буду говорить, мне хорошо известны. Если что-то будет не так, то, как писал летописец, ум молод не дошел, вы меня исправляете, тем более Татьяна Николаевна Джаксон. Вот это вот уж точно специалист по скандинавским сюжетам в Древней Руси, так что Татьяна Николаевна меня поправит и направит, в случае чего. Вот, я готов принять все возражения, сомнения и так далее. И вот, ну а теперь приступим. Ну, конечно, первое, с чего надо начать, это тот самый сюжет, который стал одним из ключевых. Это приглашение скандинавов на княжеский престол в Новгород. Я сейчас не буду повторять всю эту историю, она, наверное, хорошо известна. Но вот она стала такой точкой соприкосновения, противостояния, вокруг которой крутится масса всяких споров по сей день. Хотя, собственно говоря, этот сюжет, который вам, я думаю, хорошо известен, о том, как Рюрик, Трувор и Синеус появились в Новгороде, или некоторые считают там в Ладоге, эта тема стала такой больной в XVIII веке, когда, это, по-моему, на тезе именинства Елизаветы Петровны, да, был объявлен тендер на лекцию об истоках российской государственности, и два человека писали эти лекции, писали на латыни. Это был, во-первых, Герард Фридрих Миллер, профессиональный историк немецкий, который был приглашен в Санкт-Петербург и который сделал очень много для развития российской исторической науки, собрал огромное количество источников, и Михаил Васильевич Ломоносов. Ну, я не знаю, кто рецензировал, а там были рецензенты у этих лекций, кто рецензировал лекцию Михаила Васильевича, а вот лекцию Миллера рецензировали Тредьяковский и Ломоносов. Тредьяковский дал сугубо положительный отзыв на этот труд Миллера, а Ломоносов, ну, видимо, им неизвестно еще было, что такое конфликт интересов, он написал донос на Миллера на высочайшее имя, где написал, что если бы господин Миллер, или как он назвал, Мюллер, писал бы эту историю на русском языке, то он бы такую нашу историю представил, какой ни одна история самого несчастного народа представлена не была. Ну, сослагательное наклонение здесь явно присутствует несколько раз. То есть, ну, очевидно, что не написал такую несчастную историю, но тем не менее. Была комиссия, которая работала год, велось обсуждение в Академии наук, и в конце концов лекция Миллера была сожжена. Мы так и не узнаем, каково ее содержание в реальности. Да, такой вопрос серьезный был. Ну а писать оную, то есть историю России, как написал Август Людвиг Шлёцер, другой немецкий историк, который был тоже приглашен в Санкт-Петербург, который написал, собственно говоря, первый труд по древнерусскому летописанию серьезный, Нестор. Потом этот труд был, он сначала был опубликован на немецком языке, потом был переиздан на русском языке, Языков его перевел. И это, собственно говоря, заложило основы источниковедения отечественного. Он очень язвительно написал, что писать историю России было поручено адъюнкт-химику Ломоносову. Но надо сказать, что из этого делался вывод, что Ломоносов боролся с немецкой профессурой за то, чтобы у нас были чистые ряды в академии. Надо сказать, что это не совсем так, потому что Ломоносов, во-первых, не был германофобом. Он учился в Германии, у него были друзья немцы, у него супруга была немка. А что касается Миллера, тут были личные интересы. Как писал Михаил Афанасьевич Булгаков, все испортил квартирный вопрос. Они жили в одном академическом доме, а Михаил Васильевич отличался довольно буйным нравом, особенно когда он несколько злоупотреблял алкогольными напитками. И как-то в такой момент он, оторвавши перила у лестницы, гонялся за Миллером и обещал его убить. Миллер пожаловался на это. Ломоносов потом извинялся, но вот отношения у них испортились тогда полностью и окончательно. Так что в основе споров норманистов и антинорманистов лежат личные такие разборки. Извините за такое выражение. Но Михаил Васильевич начал писать тогда новую историю, утверждая, что Рюрик – это, конечно, славянин. Эта идея не была подхвачена сразу массами, потому что тут к власти приходит Екатерина II. Вопрос о том, хорошо или нет приглашать на российский престол немцев, как-то потерял свою актуальность в связи с этим. Но периодически этот вопрос всплывал. Надо сказать, что в XIX веке проблема обсуждалась. Хотя Василий Осипович Ключевский, когда он готовился к первой своей лекции, он написал такой некий трактат и написал, что вообще нормандский вопрос – это патология общественного сознания. Он написал, что вообще неинтересно рассматривать химический состав крови первых русских князей. Это совсем не научная, так сказать, проблема. Нельзя ставить в связку вопрос о возникновении государственности, кто был первым правителем. Тут он был совершенно прав. Практически у подавляющего большинства, наверное, ранее государственных образований во главе таких образований становились иноплеменники. Это было нормой. И мало того, потом по имени этих иноплеменников назывались многие государства, которые они образовывали. Ну, начиная от самой близкой нам Болгарии, первые правители, которые были явно не славяне, а это прототюрки, начиная там с ханов Омуртага, Крума и так далее, и так далее, и так далее, чем болгары, кстати сказать, очень гордятся. Вот. Но у нас несколько иное отношение к тому, кто по крови правитель. В 1836 году появилась статья в журнале Министерства народного просвещения, которую написал гербский профессор Фридрих Карл Герман Крузе. Это, кстати сказать, человек, который первым практически ввел в научный оборот, вопреки широко устоявшемуся мнению, такой термин, как монголо-татарская ига. До этого это была метафора. Крузе написал статью о происхождении Рюрика, преимущественно по французским и немецким летописям. Вот, собственно говоря, он и высказал идею, что тем самым Рюриком был вполне исторический персонаж, Рюрик Ферсландский или Ютландский, который известен по западноевропейским источникам. Основанием для такого предположения послужило, во-первых, сходство имен этих персонажей, и, во-вторых, близость летописных дат, под которыми упоминается Рюрик, а также время жизни и действий Рюрика Фрисландского. Эта догадка, она популярна по сей день, хотя тут надо сразу сказать, что есть довольно серьезные сомнения в том, что это возможно. Ну, во-первых, что касается дат, сразу надо сказать, что в «Повести временных лет», а я вынужден буду несколько слов сказать о том, как вообще создавался этот текст, даты были вставлены задним числом. До рубежа 60-70-х годов XI века это был, как говорят литературоведы, монотематический рассказ. То есть это было связанное такое изложение без разбивки на даты. В середине 60-70-х годов даты вставляются. И в предыдущие сообщения тоже. Вот так вот мы получаем, собственно говоря, даты и появление Рюрика с братьями на территории Восточной Европы. Еще один момент, который, конечно, наводит на грустные размышления, это то, что, ну, скажем, в Нидерландах там начинают историю Голландии школьники учить с того, что в 862 году туда приехал конунг Рюрик, который создал государство. Как сказал один из моих знакомых историков, он сказал, видимо, он получил сразу два гранта в один год на создание государства, и оба гранта отработал честно. Надо сказать, что вот эта вот теория Крузе, она получила сразу довольно такой жесткий отпор. Михаил Погодин, известный русский историк, он очень скептически замечал. Он писал: «Профессор Крузе предоставляет Рюрику слишком много действий из немецких и русских летописей. В продолжении целых 50 лет он пускается по всем морям, в Пизе, Дорештаде, Бирке, Новигороде, Пароне, в Англии, во Франции, и дает ему владения, хотя временные, в самых отдаленных между собой странах. К тому же, что делать нам с хронологией?» Задавался таким вопросом Погодин. «Если сводить то, что известно о Рюрике Фрисландском, с летописными упоминаниями, наш Рюрик окажется не только весьма изрядного возраста, но и обзавелся сыном Игорем только лет в 80». Но действительно, летописная хронология очень своеобразна, мы еще к этому вернемся. 80 лет, конечно, обзаводиться сыном довольно сложно. Но из этого делался вывод, что наш Рюрик не германский Крузов Рюрик. К аналогичным выводам, но на гораздо более серьезных основаниях, пришел через 100 с лишним лет советский историк Владимир Теренич Пашута. Он, ссылаясь на исследования Лавмянского, очень известного исследователя, который занимался как раз и проблемами, связанными с ролью скандинавов в древнерусской истории, он подчеркивал: «Само предание Рюрике лишено прочных исторических корней. В пору жизни реального Рюрика Фрисландского прямых связей ни Фрисландии, ни Дании с Русью не было, и вся деятельность этого викинга времен Лотаря и Карла Лысого в 40-70-х годах IX века протекала в кругу датских и германских интересов. В IX веке фризы не ходили на восток дальше датского Шлезвинга и шведской Бирки, откуда жители ездили в Дорештад. Экспансия самой Дании еще не простиралась восточнее земли Куршей. Датско-новгородские торговые отношения впервые зафиксированы в XI веке. Что же касается появления в повести временных лет самого англосаксонского, как он считал, мотива о трех братьях, переработанного в духе договора о приглашении на княжение, следует, видимо, связывать с женитьбой Владимира Мономахана, дочери англосаксонского короля Гити, которая со своей свитой до отъезда на Русь укрывалась в Дании». Но надо сказать, что вот эта вот идея насчет того, что сама легенда имеет англосаксонские корни, она имеет под собой довольно солидное основание. Дело в том, что есть текст, который параллелен повести временных лет по сюжету. Его не так часто у нас вспоминают. Где-то за сотню лет до повести временных лет была написана такая история «Деяния саксов» Видукидда Корвейского, в которой он, помимо всего прочего, рассказывает такую историю. И вот когда распространилась молва о победоносных деяниях саксов, жители Британии послали к ним смиренное посольство с просьбой о помощи. И послы из Британии, прибывшие к саксам, заявили: «Благородные саксы, несчастные бриты, изнуренные постоянно вторжениями врагов и поэтому очень стесненные, прослышав о славных победах, которые одержаны вами, послали нас к вам с просьбой не оставлять бритов без помощи. Обширную, бескрайнюю свою страну, изобилующую разными благами, бриты готовы вручить вашей власти». Но, как ни вспомнить, тут земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Приходите, владейте нами. Но надо сказать, что саксы откликнулись на просьбу бриттов, и все стало на свои места. Ну, вот такая вот история, она, конечно, действительно довольно любопытна, хотя есть такие параллели и у других народов. Скажем, Владимир Яковлевич Петрухин, он находит и эрзианские параллели, и корейские параллели к такой истории. Ясно, что мы имеем дело с легендой. Но легенды достаточно любопытные, потому что для летописца и для его читателей ничего странного в том, что приглашают в качестве правителя иноземца, нет. И это, собственно говоря, нормально. У нас как-то так потихонечку забывают о чуть-чуть другом сюжете, на котором мне хотелось бы все-таки остановиться. Дело в том, что я не знаю, как Рюрик, но вот что касается всех прочих наших князей, тут, конечно, проблема очень серьезная. Дело в том, что у нас часто вспоминают о том, что вот были такие замечательные связи с зарубежными странами. Вот Ярослав Мудрый выдал свою дочку за французского короля. Но, правда, не уточняю, что это за Франция. Да? И это Иль-де-Франс, это Париж с окрестностями. Это специальная врезка на французских картах современных. То есть это не современная Франция. У нас все время какие-то странные такие возникают параллели. И мы набрасываем, так сказать, на историю свои представления современной политической карте, этнической карте. Но забывают при этом о другом. Практически ни одного князя вот вплоть до монгольского нашествия, собственно, восточнославянскими корнями у нас не было. Как ни парадоксально это прозвучит. Но я всегда смеюсь и рассказываю своим студентам историю о том, как Василий Осипович Ключевский сказал о Андрее Боголюбском, что это первый великоросс, выходящий на историческую сцену. Вот делать из этого вывод, что Ключевский Андрея Боголюбского считал русским, не стоит. По одной простой причине. Но еще когда обследовали останки Андрея Боголюбского в 1936 году, практически все антропологи написали, что это индивид с выраженными монголоидными чертами. Сейчас, правда, эта точка зрения подвергается сомнению, потому что это было связано с тем, что представление половца как о монголоидах тогда было распространено. Почему монголоидные черты, понятно. Мать у Андрея Боголюбского была половецкая хатунь, дочка хана Аепы. То есть он наполовину был половцем. Кстати сказать, Игорь Святославич, который ходил на половцев, он был, у него мать половчанка была, бабушка была половчанка, сына своего за половчанку выдал. То есть он больше половец, чем славянин. Ну вот наполовинку, значит, Андрей Боголюбский половец. Но зато папа у него наш человек, Юрий Долгорукий, вот памятник у нас стоит в Москве. Вот, он сын Владимира Мономаха и англосаксонской принцессы Гиды Гарольдовны. Он наполовину англосакс. Андрей Боголюбский, значит, наполовину половец, на четвертушку англосакс. Но Владимир Мономах потому и Мономах, что он наполовину грек по матери. Понятно, да? То есть тот Андрей Боголюбский наполовину половец, на четвертушку англосакс, на осьмушку грек. Всеволод Ярославич, сын Ярослава Мудрого и муж как раз этой самой византийской принцессы, он был наполовину шведом. Потому что мать его, Ирина Ингегерда, это была дочка Олафа Шведконунга. Значит, она 16-я часть швед, осьмушка грек, четвертушка англосакс, наполовину половец. Ярослав Мудрый, он сын Владимира Святославича, наш человек. Мать у него, мы еще о ней сегодня поговорим, Рогнеда, у которой отец пришел из-за моря, Рогвала, то есть он скандинав какой-то, наполовину. Значит, одна 32-я часть, непонятно какой скандинав, одна 16-я швед, одна 8-я грек, одна четвертушка англосакс, половину половец. Но там единственная надежда у нас, честно говоря, на Малушу, которая была вроде бы матерью Владимира. Кто такая Малуша, это большой вопрос. Вряд ли она была славянкой, хотя кто ее знает, не знаю. Дело в том, что Малуша – это не имя, судя по всему, а титул. Отец у нее Мал-Клюбичанин. Если вы помните, древлянский князь тоже имел имя Мал. Такое впечатление, что у них вообще с именами туго было, и с мужскими, и с женскими. Если вспомнить арабоязычных авторов, они вообще пишут, что своих правителей они называют свет Малик. А в древнерусских источниках Малка, Малкотошва, Малката – это имя царицы Савской. Кто была Малуша, я не знаю. Владимир Яковлевич Петрухин как-то так скептически сказал, но ты еще скажи, что она была еврейкой. Не знаю, хорошо, если она была славянкой. Потому что, что касается родителей Святослава, Игорь и Ольга, судя по именам, оба скандинавы. То есть, ну, совсем плохо у нас, понимаете, с восточнославянскими корнями у князей. Но это отдельный разговор, и я думаю, что если будет возможность, мы еще об этом поговорим, потому что меня мало волнует, так сказать, химический состав крови этих самых князей. Меня больше волнует другое. Обычно у нас, когда говорят о скандинавском участии в образовании древнерусского государства, ссылаются на археологические материалы. И это правильно. Да, они есть. И действительно, в общем-то, когда спала, так сказать, политическая острота вот этих вот споров между норманистами и антинорманистами, хотя норманистов, по-моему, у нас никогда не было, у нас всегда были антинорманисты, которые создавали норманистов и с ними потом успешно воевали. Есть такая тенденция в историографии, когда так создается образ своего противника, который потом, значит, подвергается критике. Тут интересен другой момент. Политическая составляющая понятна. После Великой Отечественной войны действительно у нас изымались все нормандские сюжеты из истории, вплоть до того, что скажем, из Киевской Руси Бориса Дмитриевича Грекова, в первом посмертном издании были изъяты цитаты из одного автора, потому что они были норманистскими. Это был, как вы думаете, кто? Нет, что вы, Сталин тогда еще был жив и здоров. И я посмотрел бы, если бы там изъяли цитаты из Сталина. Нет, другой автор, Карл Маркс, который оказался норманистом, и поэтому, но Татьяне Николаевне лучше это известно, поскольку Татьяна Николаевна опубликовала как раз первый перевод фактически этого труда на русский язык, потому что давались до этого только цитаты. На русский язык не переводилось. Как-то секретная дипломатическая история, да? Вот. Меня вот волновал такой вопрос. А какие-то следы вообще, кроме археологических материалов, должно было оставить? Должно было. Я не буду влазить в очень тонкую и точно отработанную сферу, которой занимаются лингвисты, потому что довольно много слов в древнерусском языке, они имеют скандинавские корни. Там, начиная от варежки, если я не ошибаюсь, да? А? Соболь, да. Ну, это то, что вот кровно было, так сказать. Ну, я не знаю, заимствование это или общий корень, но, скажем, русское слово «князь» — это однокоренное слово со словом «конунг», а также «кинг». Ну, правда, есть еще польское слово хорошее того же корня – «ксёнц». Я не буду рассказывать, как там это этимологически выстраивается, но абсолютно точно, когда я студентам показываю, как это произносилось, вопросов не возникает. «Князь» и «конунг» – однокоренные слова. Но есть и более серьезные какие-то моменты, которые связаны вот с этими самыми сюжетами. Я рассказал о первом, самом таком ясном, открытом сюжете скандинавском в «Повести временных лет», но есть и другие сюжеты. И сюжеты эти достаточно любопытны. Что это за сюжеты? Их не всегда можно уловить по одной простой причине. Ну вот, это портрет Крузе. А теперь два слова буквально о древнерусских летописях. Если можно, следующий слайд. Вот вам, пожалуйста, просто это один из самых таких ярких, наверное, примеров и понятных. Это сообщение Лаврентьевской летописи о ордынском нашествии. В лето 6745-е на зиму придошь от восточной страны в Рязанскую землю лесом безбожные татари. Почаще воевать Рязанскую землю и пленоваху И, то есть ее, до Пронска, попленивши Рязань весь и пожгоши, и князя их убиши, их же емши, овы расти нахуть. То есть одних, кого схватывали, одних распинали. Другие же стрелами расстрелях увня, это понятно. А ины опакы руцы связывали хоть, а другим связывали за спиной руки. Непонятно, правда, что там дальше, но ладно. Много же святых в церкви огневе предаша, и монастырей села пожгоша, имения немало, обою страну взяша. Что за обе стороны у Старой Рязани, совершенно непонятно. Понятно все становится, если мы посмотрим другой текст. Можно следующий слайд? А это вот рассказ, как раз тоже имеющий некоторые скандинавские такие сюжеты, поскольку это Игорь, который идет на греков в 941 году. «Иди, Игорь, на греки, и же придоши и приплуши, и почаши воевать вифанские страны, воеваху по Понту и Дараклее, да флагонские земли, всю страну некомедийскую попленивши, и суд весь пожгоша, их же емши, ових растинаху, другие аки страни поставляющие, и стреляху вня, и замахуть опакы руцы связываху, гвозди железные посреди головы вбиваху им». Вот теперь понятно, зачем связывали за спиной руки. «Много же святых церкви огнем предаша, монастырей села пожгоша, имени немало, тобою страну взяша». Вернуть предыдущий слайд? Или вы помните? Понятно, да? Двоечники. Вот списывают друг у друга без всякого зазрения совести, антиплагиат и там диссернет они бы не прошли точно. В чем тут фокус? Фокус заключается в том, что вот такой вот рассказ, который, казалось бы, ну, совершенно простой и ясный, на самом деле не так прост, как нам кажется. Сплошь и рядом, когда составлялись такие тексты, они составлялись из фрагментов предыдущих текстов. И не потому, что дедлайн поджимал, и не потому, что писать было не о чем. Они ссылались на такие цитаты для того, чтобы читатель эту цитату определил, продолжил ее и понял, о чем идет речь. Не то, что написано, а то, о чем написано. Конечно, это в какой-то степени должно было соответствовать тому, что происходило. Но, с другой стороны, это те цитаты – это характеристики, оценки, суждения по поводу происходящего. Дело в том, что каждая такая цитата имеет то, что французские исследователи называют памятью контекста. Ну вот хорошо в такой аудитории говорить, потому что я уверен, что вы правильно все сразу поймете. Несколько лет назад были выборы в московскую мэрию. Я вошел в метро, в вагон, и смотрю над выходом маленький такой стикер. Написано «Мэрия бессмертна». Спасибо. Значит, вы продолжили эту фразу и поняли, откуда она, да? Я подумал, вот этих ребят даже невозможно будет привлечь к административной ответственности. Они ничего плохого о мэрии не сказали. Хотя мы-то знаем, о чем они говорят. Да? Мы догадываемся, потому что у нас на слуху другой текст, который явно был привлечен и чуть-чуть изменен. Но я представил себе, как если бы я там лет через 500, как историк, получил бы такой стикер, что бы я написал? Я написал бы о верованиях москвичей на рубеже 20-21 веков. Они поклонялись такому замечательному божеству, мэрии женского рода, которая была бессмертной, причем поклонявшиеся ей подвергались гонениям, вынуждены были в подземельях ей поклоняться и все время передвигаться, чтобы их не поймали. Так у нас пишется большинство трактатов о, скажем, верованиях восточных славян, буквально понимая тексты и продолжая их. На самом деле, если присмотреться, то вот этот вот текст о нашествии монголов, а также и текст о пришествии Игоря на Константинополь, это не оригинальный текст, он тоже сложен из кусочков. Из жития Василия Великого, из хроники Георгия Марталы. И речь там идет о том, что так будут поступать народы, которые приходят в последние времена. То есть это характеристика тех, кто нападает, и характеристика самого момента, когда это происходит. Вот с такими сюжетами мы сталкиваемся довольно часто. Я переведу несколько таких примеров. Примеры достаточно любопытные. Ну, во-первых, скажем, можно вспомнить, конечно, самый, наверное, популярный сюжет такого рода – это рассказ о вещем Олеге. Когда я называю вещего Олега, все, конечно, вспоминают прежде всего историю о смерти вещего Олега, да? Мы ее помним, если не по летописному тексту, то хотя бы по песне о вещем Олеге, да, Александра Сергеевича Пушкина. Потрясающее совершенно произведение. Мало кто помнит о том, что до революции в пособиях для гимназистов, когда публиковали песню о вещем Олеге, в параллель давали скандинавский текст. Это была сага об Олафе Одде, об Одде-стреловежце. История там такая. Вещуня предсказала норвежскому герою Орвару Одду, что ему назначено роком 300 лет счастливой жизни, в продолжение которых он наполнит своей славой отдаленнейшие страны. Но по истечении этого срока погибнет от своего коня, цветом пепельного и называвшегося повислой гривы Факсом. Орвар Одд умертвил Факса и свергнул его глубокий рог, закрыл его и сделал над ним большую насыпь из камней и дерны. Спокойный за свою будущность, Орвар Одд отправился в далекие путешествия. Ровно через 300 лет воротился он в Отечество. Многие места, покрытые прежде зеленью, поблекли и высохли. Высохло и болото, в которое брошен был Факс. И не осталось никакого следа от могильной насыпи. Лежала только голая гнилая голова коня. «И это голова Факса», — сказал Орвар Одд, ворочая ее копьем. Между тем ящерица выползла из конской головы, уязвила Орвара Одда в пяту, и оттуда смертельный яд разлился по всему телу. Напоминает. Да? Вот замечательный такой сюжет, который спокойно проник в русскую летопись. О чем это говорит? Это вопрос сложный. Но то, что Олег и Орвар Одд оказываются в совершенно одинаковых ситуациях, это понятно. Вот такой вот скандинавский сюжет, который на первый взгляд может быть и незаметен. Еще один сюжет. Ольга, которая отправляется к византийскому императору. Вот в летописи там рассказывается замечательная совершенно история. Правда, летописец не очень хорошо помнит, к какому именно византийскому императору поехала Ольга. Сбой в хронологии давал себя знать. Он пишет, что она поехала к Иоанну Цимисхию. На самом деле она была в гостях у Константина Багрянородного, о чем мы точно знаем, поскольку Константин Багрянородный оставил довольно солидный трактат, где он подробнейшим образом описал этот визит Ольги. Даже с калькуляцией, кому сколько было выдано, как организовывался обед там, и так далее, и так далее, и так далее. Летописец рассказывает эту историю совсем по-другому. Ольга якобы приезжает к византийскому императору, и тот так был потрясен ее красотой, что тут же предложил ей руку и сердце. Забыв, видимо, что жена у него уже есть. Ольга сказала, что это никак невозможно, потому что он христианин, она язычница. На что император сказал, что дело поправимое, и крестил ее, после чего повторил свое предложение, на что Ольга сказала, что теперь никак невозможно, по одной простой причине. Ты теперь мой духовный отец, я твоя духовная дочь. По христианским законам такие браки невозможны. После чего император сказал, переклюкала мя еси Ольга, то есть так обошла, клюка – это изогнутая палка. Да? Наклюкался – это когда человек выписывает такую траекторию после принятия соответствующей дозы. Да? Вот. И император отпустил ее. Как-то читая этот сюжет в 25-й раз, я вдруг подумал, батюшки, ну, прямо история с Соломоном и царицей Савской. Правда, потом я посмотрел на часы, было 3 часа ночи, думаю, в 3 часа ночи еще не то может привидеться. Перевернул страницу, летописец писал, она же, как царица Южская, приезжавшая к Соломону. Он точно давал нам отсылку туда. Но эту историю буквально понимали в 18 веке. Да и в 19-м тоже. И это вызвало потрясающие совершенно комментарии, которые косвенно выходят тоже на скандинавские сюжеты. В свое время Елагин отметил, «Нестерова смеха достойная басня, которую все наши писатели ему последуя за вероятную признают. А князь Щербатов утверждает, говоря, рассуждение де остатков прежней красоты, приумноженные великой ее мудростью». Дело в том, что Ольге, согласно летописной хронологии, в это время лет 76. Ну, то есть, как писал правда, о одном из своих персонажей, Шекспир, хорош мальчик, как раз созрел для свадьбы. Да? Но вот это, конечно, доставало очень многих. При этом Елагин добавлял, если преподобный Нестор не хотел при всем сказании подражать бытию библейскому, где Сара, жена Авраама, в подобных Ольге летах прельчает фараона, царя египетского, то, конечно, он запамятовал, что была она тогда на 7-м десятке от рождения своего. Шлёцер по этому поводу замечал, будто летописец шутит, что Нестор или его подельщик хотел только подражать истории престарелой Саре, которая точно так же прельстила фараона. Зато Щербатов от всей души верит этой сказке. И цитирует, «Хотя престарелая великая княгиня до времени своего крещения не была, но могла еще остатки прежней своей красоты сохранять, которая еще приумножилась ее великой премудростью». И из этого делался такой вывод, да не упомянет впредь никогда благоразумный русский историк об этой сказке. Она глупа до чрезвычайности. Не насмехался император над великою княгиней, как считал Ломоносов. Не имел он политических видов жениться на старухе, как считал Щербатов. Все это выдумано каким-нибудь глупцом, может быть, только в 14 столетии. Ибо лета Ольги доказаны. А не то надо отбросить всю хронологию в русском временнике, к чему, однако, ж нет ни малейшей причины. Но причина есть, как я вам уже говорил. Тут хронология, конечно, у нас очень спорная. Правда, Шлёцер добавляет очень любопытную такую деталь. Он говорит, есть примеры, когда и старухи прелестями своими воспламеняли даже молодых людей. Замечательнейший из их примеров дает нам известная Нинона де Ланкло, в которую, когда ей было уже за 65 лет, собственно, ее сын влюбился до того, что зарезался, когда после узнал, что она его мать. И прибавляет, именно во время Ольги скандинавские временники полагают точно такую же сказку. Немецкий император Аттон, как пишет Свент А. Гезен, достойный сотоварища русского подельщика, влюбился во вдову датского короля Горма и сватался за нее, когда ей было почти 70 лет. Аттонова жена была еще в живых. Ну, как знать, не исключено, что здесь какой-то отголосок мы находим и этой истории. Ну, такие любопытные сюжеты, они сами по себе достаточно хороши. Хотя есть и история более тесно связанная с Скандинавией, той же самой Ольги. Я не знаю, помните ли вы историю о том, как Ольга отомстила за своего мужа, за Игоря. Она 4 раза мстит древлянам. Последний рассказ – это уже вставной рассказ о четвертом месте, когда Ольга, вроде бы удовлетворившись тем, что сначала она живьем закопала древлянских послов, потом она сожгла следующее посольство в бане, потом она перерезала древлян уже на их собственной земле на тризне Игоря, и, наконец, четвертый раз она вместе со своим сыном Святославом малолетним выступает против Искоростеня, против столицы древлян. И тут такая история. Ольга с сыном своим Святославом собрала много воинов храбрых и пошла на древлянскую землю. И стала около города Искоростеня сыном своим, а древляне затворились в городе и бились крепко из города. И стояла Ольга там целый год и не могла взять города. И сказала так. Послала к городу, говоря, что чего вы хотите досидеть? Все ваши города подчинились мне и платят мне дань, и возделают нивы свои, и землю свою, а вы хотите умереть от голода, не желая платить дань. И сказали древляне, что ты хочешь от нас? Рады дать любую дань молоком и шкурами. На что Ольга ответила, сейчас у вас нет ни меда, ни шкур, но мало от вас прошу. Дайте мне от каждого двора по 3 голубя и по 3 воробья. И древляне с радостью дают ей этих птичек. Ольга отъезжает, приказывает привязать стружки, смоченные серой к этим самым птичкам вечером, поджигают их и отпускают. Птички полетели к себе в гнезда под стрехи домов и сожгли весь Искоростень. Вот такая вот мрачная история. Но, правда, друзья-орнитологи, они говорят, это полная ерунда, что там вы рассказываете, птицы никогда не полетят, если их поджечь. Ну, конечно, не полетят, но не надо воспринимать этот текст буквально. Зато у нас есть другой рассказ. Рассказ, о котором вспоминают очень редко. Это сага о Харальде Суровом. Когда Харальд приплыл на Сицилию, это Сицилия, если не ошибаюсь, да? Он воевал там, подошел вместе со своим войском к большому городу с многочисленным населением. Он осадил город, потому что там были настолько прочные стены, что он и не помышлял о том, чтобы проломить их. У горожан было довольно продовольствия и всего необходимого для того, чтобы выдержать осаду. Тогда Харальд пошел на хитрость. Он велел своим птицеловам ловить птичек, которые вьют гнезда в городе и вылетают днем в лес в поисках пищи. Харальд приказал привязать птичьим спинкам сосновые стружки, смазанные воском и серой, и поджечь их. Когда птиц отпустили, они все полетели в город к своим птенцам в гнезда, которые были у них на крышах, крытых соломой или тростником. Огонь распространился с птиц на крыше, хотя каждая птица приносила немного огня. Вскоре вспыхнул большой пожар, потому что множество птиц прилетело на крыши по всему городу, и один дом стал загораться от другого. Вот, пожалуйста, история еще одна. Ну, надо сказать, что тоже довольно любопытно, почему именно такой рассказ был вставлен. Да? Не исключено, что это могло быть связано с скандинавской традицией, когда речь шла о присоединении какой-то земли, надо было обойти эту землю с факелом. Но есть сага, где один из братьев, там, пока один бежит с факелом, он поступает гораздо хитрее, он поджигает стрелы и стреляет, так сказать, застолбив этот участок прежде брата, потому что он не успевал с такой скоростью бежать. Может быть, не знаю. Хотя это само по себе достаточно любопытно. Но сюжет это достаточно распространенный. Его находят и в уэльском романе, который восходит к истории бритов Гальфинга Манмутского, и у саксона «Грамматика». Есть такая история и об эмире багдадском Ибн Хасрове, есть и восточные предания об Александре Македонском. Но, скорее всего, все-таки этот сюжет попал в русскую летопись как раз в Скандинавии. Еще один сюжет, который мы сразу не запоминаем и не обращаем на него внимания. Есть, конечно, и другие сюжеты. Ну, например, вот та самая Рогнеда, о которой мы уже с вами говорили. Судьба ее была довольно печальной. Если вы знаете, есть рассказ в Лаврентьевской летописи под 1136 годом о том, как Владимир сватался к ней, но сватался в кавычках. Да? Он предлагает ей руку и сердце, будучи еще там 16-летним юношей, Ему отказывает Рогнеда, сказав, что не хочу разуть Рабича, но за Ярополка хочу. Результат. Дядька Владимира по материнской линии, Добрыня, заставляет идти походом на Полоцк. Полоцк захватывают. Он захватывает в плен и Рогнеду, и ее родителей, и ее братьев, насилует на глазах у родителей, после чего всех родственников убивает. Но через некоторое время Владимир собирается жениться. И тогда уже происходит та история, которая рассказывается в Лаврентьевской летописи. Рогнеда, узнав об этом, ночью решает зарезать Владимира. Она, когда Владимир спит, вытаскивает нож. Владимир в это время просыпается, перехватывает ее руку, спрашивает, в чем дело, дорогая. Она говорит, ты вот так расправился с моими родителями, так со мной поступил, чтобы бросить меня, хочу тебя убить. Он говорит, подожди, давай-ка, надевай одежду брачную, сейчас я пойду тебя убивать. Он выходит из спальни за мечом, а Рогнеда в это время дает меч, который оказывается тут же на месте, своему старшему сыну Изяславу, который еще совсем маленький. Когда отец входит в эту спальню, Изяслав выходит, волоча за собой меч, и говорит, дорогой папа, прежде чем убить маму, значит, давай сражайся со мной. Владимир был очень расстроен, советуется со своими боярами, те говорят, да бог с ними, и Владимир отправляет Рогнеду и Изяслава в Изяславль, в Полоцкое княжество. И потом Изяслав так и остается полоцким князем. Хорошая такая история. Основываясь на ней, скажем, Рохлин пытался даже определить, какой возраст был у Ярослава в это время, потому что стресс, который пережил этот мальчик, он, значит, привел к избавлению от тяжелой болезни. У Ярослава был врожденный подвывих тазобедренного сустава, после чего Ярослав смог ходить. Страшная совершенно история. Все было бы хорошо, если бы не тот же самый Снорри Стурлсон, который собирает самые скандинавские саги. И в «Круге земном» он рассказывает нам следующую историю. У Железного Скеги была дочь, которую звали Гудрун. Перемирение кончилось тем, что Олаф Конунг должен был жениться на Гудрун. Когда состоялась свадьба, Олаф Конунг и Гудрун легли в одну постель, но в первую же ночь, когда они лежали рядом, она вытащила кинжал, как только Конунг заснул, и хотела заколоть его. Когда Конунг увидел это, он отнял у нее кинжал, встал с постели, пошел к своим людям и сказал, что случилось. А Гудрун взяла свою одежду и всех тех людей, которые за ней туда последовали, и они с ней отправились своим путем. И Гудрун больше никогда не ложилась в одну постель с Олафом Конунгом. Кто здесь на кого влиял, не берусь сказать. Скажем, Рыдзевская, очень известная исследовательница, она считала, что это отголосок как раз летописной легенды в скандинавских сагах. Возможно, потому что у поляков есть такая история. Это сюжет, который мы находим сразу в нескольких произведениях. Но, во всяком случае, то, что здесь есть какая-то связь с Скандинавией, безусловно. Безусловно. Есть целый ряд таких сюжетов, и летопись действительно вбирает в себя их. Вопрос, что за ними стоит, каков смысл этих сюжетов, он довольно сложен. Но, тем не менее, я думаю, это достаточно любопытно. Последний сюжет, на который я хотел бы обратить ваше внимание, тут речь идет просто о скандинавах. Ярослав Мудрый, который был тесно связан со Скандинавией, естественно, он постоянно то, значит, привлекал к себе варяжские отряды. Первый раз, значит, когда нам известно, это когда он собирался сражаться со своим дорогим и горячо любимым папой, он тогда пригласил скандинавский отряд. Вот, но пока папа собирался в поход, скончался он. Как написал летописец, Бог не дал дьяволу радости. А Ярослав в это время пока сидел в Новгороде. Ну а скандинавы, как наемники, которым делать пока нечего, они занимались тем, чем обычно занимаются наемники. Грабили, убивали, насиловали. Новгородцам это как-то не очень понравилось. Они собрались с мыслями и перебили весь этот скандинавский отряд. И в ту же ночь Ярослав получил весть из Киева о том, что отец умер, Святополк захватил власть, убил Бориса, собирается убить Глеба и самого Ярослава. Тогда Ярослав на следующее утро собрал новгородцев и сказал, ребята, я вот... извините, он сразу после этого собрал новгородцев и в отместку перебил лучших новгородцев. А в ночь, когда он получает известие о том, что отец умер, утром он собирает новгородцев, говорит, я перебил ваших родственников, но вы знаете, погорячился, тут вот такая история в Киеве. А новгородцы говорят, да ладно, бывает, собирают войско, собирают деньги и организуют поход на Киев. Так это, не так, кто сейчас возьмется сказать. Но борьба с Святополком была не закончена. Потом Ярослав все-таки после 3 лет борьбы захватывает Киевский престол, Святополк погибает, но Ярославу живется очень непросто. Дело в том, что есть еще один претендент на Киевский престол. Это его брат Мстислав Тмутараканский. И вот в 1024 году Ярослав и Мстислав встречаются на поле боя. Это битва при Лиственне 1024 года. Мстислав приводит с собой большой отряд, который набран из народов, которые населяют Северный Кавказ, а Ярослав приводит с собой скандинавский отряд. Во главе этого отряда стоит некий Якун. Вот замечательная совершенно история, потому что летописец пишет о нем следующее. «Ибе Якун слеп, и лудобе у него золотом истканно». Ярослав, правда, потерпел поражение, Якун бежал вместе с ним, бросив свою золототканную луду. Но долгое время шли споры по поводу того, как это слепой человек может возглавлять вооруженный отряд. Но по-разному это объясняли. Скажем, в XIX веке один из таких возможных вариантов, восходящий к академику Конику, Коник говорил, что Якун – это была славянская транскрипция скандинавского имени Хакон, что значит «одноглазый». Но этой точки зрения придерживался, скажем, и Сергей Михайлович Соловьев. Но это, правда, противоречит элементарной логике. Речь идет не о том, что Якун был кривой, а то, что он был слеп. И так назвать его невозможно было. Говорили о том, что Якун был очень близорукий. Скажем, один из наших современников, потомок Шимоновича Якуновича, говорит о том, что это наследственное заболевание, птоз, непроизвольное опускание века, поэтому Якуны назывались слепым. Но еще в XIX веке вышла одна любопытная статья, небольшая статья, там 108 страниц, всего мелким шрифтом, посвященная всего одному вопросу – о слепоте Якуна и его злототканной луди. Такой был филолог Ламбин, который замечательный совершенно вывод сделал. Он пришел к выводу, что слепота Якуна есть следствие умственной слепоты переписчика. Вот так вот выглядит эта фраза в «Повести временных лет». Дело в том, что до XIV века тексты писались, не разбивая на слова. Ну, как говорили, так и писали. Мы же не делим слова в нормальной речи, да? И не ставим там всякие знаки препинания. Так что выглядело это следующим образом. Ламбин сказал, летописец неправильно прочитал этот текст. Надо было читать не так. «И бе Якун слеп». И лудобе у него золотом истканно. А так, ибе Якун се, то есть этот леп, то есть красив. Легким движением руки слепец превратился в потрясающего красавца. Вот. Это к вопросу о том, насколько сложны летописные тексты. Но связано это с скандинавским сюжетом, да? Правда, возникает там целый ряд вопросов. Одно понимание рождает новые непонимания. Потому что вопрос, зачем надо было уточнять, что именно этот Якун. Вопрос, каким надо было быть красавцем. Потому что больше ни к одному из летописных персонажей за 500 лет не дается такой эпитет «леп». Они были лицом красен, начима чермен, там, как угодно. Только не леп, прекрасный. Потом, что это за золотоканная луда? Мало ли вещей бросали на поле боя. У нас, понимаете, каждый год идут сражения, ни о чем не вспоминают. Но вот 1000 лет мы вспоминаем о том, что этот самый Якун бросил свою луду, свой плащ. Надо сказать, что этот сюжет не давал мне покоя довольно долго. Потом я, к своему удивлению, в одной из скандинавских саг, известная сага, которую переводил еще барон Брамбеус, да, и которая сейчас до сих пор популярна, Эймундова сага, сага об Эймунде, и Рагнари, которые нанялись к Ярослейфу, сражались с Бурислейфом. Ну и там есть такая вторая линия. Эймунд был потрясен красотой Ирины Ингегерды, супруги Ярослава. Начали там глазки строить, всякие слова говорить, они были дальними родственниками. Но Ирина Ингегерда сделала вид, что ничего не понимает. Но через некоторое время, значит, этот сюжет имел продолжение. Когда Эймунд попытался уйти к Вартилафу, к другому брату Ярослейфа, Ерисеев был прижимистый товарищ, и у нас тоже есть такая традиция тысячелетняя не платить жалования военнослужащим. Он каждый год говорил, о чем вам платить, вы ничего не делали. И Эймунд решил уйти. Уйти к Вартилафу, и тогда Ирина Ингерда сказала, дорогой, это дело я беру на себя. Она начала уже сама строить глазки, значит, Эймунду, пригласила его на свидание, на лоне природы, они встречаются на холмике. Ну, естественно, Эймунд приходит туда один. И по ходу разговора вдруг он замечает, что Ирина так села ему на плащ, чего он не предлагал. И вот он потихонечку расстегнул пряжку этого плаща на плече и правильно сделал, потому что через некоторое время Ирина Ингегерда вдруг макнула белой ручкой, из кустов выскочили невесть откуда появившиеся добрые молодцы, которые попытались схватить Эймунда. Но он бросил свой плащ и убежал. Вот опять мы имеем скандинава, который бросает плащ, который убегает. Невероятная совершенно история, но интересно, что она как-то пересекается, судя по всему, с историей с этим самым Якуном. Не знаю, хотел ли летописец нам рассказать о том, что не все в порядке было в семейной жизни у Ярослава, не знаю. Тем более, что эта история, она имеет еще один аналог. Был такой персонаж, невероятно красивый, который служил у одного высокопоставленного лица, супруга этого лица имела виды на этого молодого человека, потому что он очень красивый был, и, не дождавшись от него ответных действий, как-то схватила его, потащила в спальню, тот, правда, отбился, но оставил у нее свой плащ. Дама подняла крик, прибежали слуги, она сказала, что он хотел покуситься на ее, значит, честь, но, слава богу, не совсем удачно, и молодого человека посадили после этого в тюрьму. Звали его Иосиф Прекрасный, да? Вот. Кто его знает? Это очень хитрые переплетения сюжетов, которые могли попасть и в Скандинавию, и на Русь. Кто тут на кого влиял, трудно сказать. Но, тем не менее, такие вот пересечения мы с вами имеем. И это дает нам дополнительную информацию о том, как все происходило, какие оценки давались. Я еще раз повторяю, я не даю тут окончательных ответов на вопросы, что это такое, что бы это значило. Но сама мысль о том, что скандинавы оставляют довольно заметный след не только в археологии, не только в языке, но и в древнерусской литературе, она, по-моему, безусловна. Спасибо.